северной границы между Востоком и Западом. Чтобы попытаться разгадать эту северную загадку, нужно было вернуться на полярный круг, на захватывающие дух берега большой реки Печоры. Французское министерство иностранных дел поддержало нашу франко-русскую экспедицию, намеревавшуюся прояснить вопрос заселения европейского полярного пространства. Работать в тайге мне понравилось. Эти абсолютно дикие европейские территории очень похожи на некоторые из самых красивых северных канадских регионов. Великие таежные красоты. До базовой стоянки добираться долго. Сначала несколько дней ехать поездом из Санкт-Петербурга на северо-восток в город Печору. Несколько дней в поезде позволяет пересечь абсолютно дикие лесные просторы европейского севера. Поезд едет на круизной скорости примерно 60 км в час с ностальгической ноткой восточного экспресса или первой паровозной версии Транссибирской магистрали. Каждый вагон, ловко сочетающий железо, дерево, алюминий и кружевные занавески, задуман как автономная база, способная обеспечить пассажиров водой, обогревом и едой на несколько дней в случае неполадки. Зима длится в этих широтах практически 8 месяцев в году. Так что во время длинной зимы при температуре минус 35 градусов Цельсия, в отсутствии других путей передвижения, неполадка или обрыв путей сообщения может заблокировать вас на несколько часов или несколько дней. Автономность купе и постоянное поддержание жизненных функций вовсе не дополнительное удобство. В конце каждого вагона стоит угольная печь, бесперебойно снабжающая горячей водой систему отопления и красивый серебристый самовар. Земля круглая, и континенты северного полушария соединяются своими северными границами. Патрик Блюме, крупнейший специалист по доисторическим обществам Крайнего Севера, говорил, что у всех американских народов в некоторых традициях прослеживается их северное происхождение. Далекое воспоминание об их полярной исторической родине и первоначальном переходе через Берингов пролив. Когда мы движемся к северу, Европа неумолимо приближается к Азии и Америке. На Крайнем Севере все границы в какой-то момент пересекаются. Находясь на Европейском Крайнем Севере, мы оказываемся на границе с Востоком. Вернемся же в наш поезд, напоминающий величавый Восточный экспресс. Чай, кофе и круглосуточное тепло. Просто люкс, одновременно старомодный и прелестный. Дети быстро осваивают общие помещения, бегают по коридорам из одного вагона в другой. Жизнь течет по поезду без стеснения. На каждой остановке старики стучат в окна, предлагая купить у них чернику, грибы, сушеную рыбу, а зимой даже ванильное мороженое. На этих остановках, длительность которых непредсказуема, умилительно наблюдать за молодежью, спускающейся на перрон в шлепанцах и трусах, чтобы покурить на твердой земле. В таком путешествии лучше устроиться поудобнее, так как неизвестно, когда приедешь. Трусы и шлепанцы, их форма одежды даже в феврале при минус 25 градусах Цельсия. Для них не проблема голышом выйти из вагона и сгрызть рожок ванильного мороженого. Приспособление тела к экстремальным температурам вкупе с демонстрацией мужской выносливости перед обществом. Удовольствие для глаз и мыслей. Медленное путешествие кажется бесконечным, но дикая тайга великолепна. Не очень приятно было пересекать на протяжении нескольких часов промышленные местности с огромным количеством старых бетонных или ржавых труб, расстилающихся от горизонта до горизонта. Эти необъятные заводы выплевывают ядовитый дым всех цветов радуги. На обочинах всех ведущих к ним тропинок застоявшаяся вода тоже странного цвета, скорее ярко-зеленого, прямо как в постапокалиптических фильмах. Тошнит от всего этого. Скорее бы все это проехать. Ну вот, наконец-то мы в Печоре, бывшем исправительно-трудовом лагере, расположившемся на северном полярном круге и построенном самими заключенными в 1940 году между вокзалом и портом посреди одноименной реки. Печора сохранила свою лагерную элегантность. За 20 лет она пропустила через себя десятки тысяч ссыльных. Сейчас в ней живет 40 тысяч человек. Снег тут не сходит 200 дней в году, и только два приятнейших месяца без мороза вас окружает ржавчина, вызывающая в памяти изображение конца света. О грустном все-то, как сами люди в пещере, душевные, как все русские, впрочем, даже если на лице, стараются изобразить серьезность. В этой суровой среде искренняя доброта людей даже вызывает зависть. После посещения местного музея и анализа его коллекций мы заехали в промышленную зону за охотничьи-рыбацким снаряжением, чтобы экипироваться по местной моде. Непромокаемая куртка, высокие сапоги и, конечно, шляпа с сеткой, защищающая от мошки. Мошка — это северный гибрид комара и мухи. Комарик, который не жалит и кусается, отрывая куски плоти. Летом они облепляют все тело, и они настолько маленькие, что пробираются даже сквозь сетку, свисающую с наших шляп. На машине от старого лагеря мы за несколько часов доехали до бызовой стоянки, находящейся на рукаве этой огромной северной реки. Здесь, наоборот, природа была повсюду, во всем ее естественном великолепии, кроме мошки, из-за которой приходится постоянно жечь сухие ветки ели и березы, чтобы окуривать нашу таежную стоянку на время исследований. Мы расположились на поляне рядом с археологическим объектом. Ослепительная картина. Мы находимся над рекой, и лесные просторы расстилаются перед нами, а на горизонте — Северный Урал. По дороге нам встретился старик с самодельной удочкой на плече, идущий на рыбалку. «Ты француз?» «Да». Замечательный беззубый хохот. Даже Наполеон не дошел так далеко. И отправил нас щедро в 1812 год, когда Наполеон отступал из России, по легенде, упавшие лошади не могли встать из-за холода, а солдаты сгорали, греясь слишком близко у костра. Но нас из четвероногих интересовали только мамонты. Полярное убежище последних неандертальцев. Бызовая стоянка находится на берегу реки. Под несколькими метрами ила и песка, принесенного ветром на протяжении последнего ледникового периода. Благодаря спуску и эрозии берега остатки этих человеческих поселений стали доступны довольно легко. Мы лишь прорыли несколько траншей. Как только мы достигли археологических уровней слоя седиментов, сразу появились прекрасные остатки мамонтов и каменные орудия. На стоянке обнаружилось впечатляющее количество костей мамонтов. Они сидели глубоко в земле и были соединены между собой. Похоже, что время совсем не испортило состояние объекта. Все находилось в несомненно первоначальном виде. Анализ костей показал, что люди приходили сюда преимущественно для охоты на больших толстокожих. Моя разведка вдоль реки позволила собрать обработанные водой куски основных каменных пород, используемых доисторическими людьми. Будучи проездом в пещере, я выпросил у одного ремесленника оленьи рога, подобранные им в соседней тайге. С этими рогами и камнями, найденными в реке, я попробовал воссоздать орудия, которые первобытные люди использовали для разделки мамонтов. Породы легко обрабатывались, у меня получилось воспроизвести большинство палеолитических орудий, изученных мной в Сыктывкаре. Очевидно, что древние мастера очень хорошо освоили материалы, так необходимые им для работы. Очевидно также, что из моих речных камней можно было сделать большое количество очень разных орудий, и что у наших загадочных людей с Бызовой была возможность при желании обзавестись предметами самых разных форм. В конце экспедиции я несколько дней поработал с коллекциями Печорского музея. Как всегда, приняли меня тепло. Директриса принесла мне горячего чая и пластиковый пакет с красивейшим наконечником из обработанного кремня, отполированного водой. Наконечник типа Левуа, характерный для неандертальских наборов инструментов. Он не из Бызовой стоянки. Мальчишка нашел его прямо в городе. Перед тем, как проводить меня на вокзал, чтобы посадить на поезд, что вернет меня в более южные края, директриса музея показала мне место этой находки. Я провел там день, но кроме развалившегося старого советского порта ничего не увидел. Этот каменный наконечник останется одинокой точкой на карте, еще одной северной загадкой. Несколько недель спустя, вернувшись в Санкт-Петербург, я исследовал большое количество каменных индустрий современных Бызовой стоянки и происходящих из раскопов, расположенных южнее, от субарктических зон до берегов Черного и Каспийского морей. Советской археологии нужно отдать должное. Она централизировала археологические коллекции. Я, сидя, путешествовал через всю Центральную и Восточную Европу до границы Рана, один за другим открывая большие деревянные ящики, стоящие под великолепными расписными потолками одного из бывших царских дворцов. Российские коллеги допустили меня с искренней щедростью, которой можно только позавидовать, ко всем своим археологическим сокровищам. В этой уютной атмосфере, окруженной мило устаревшей постсоветской мебелью, я открывал ящики. Я изучил ремесла, с помощью которых было изготовлено огромное количество предметов из обработанного камня, и узнал в этих археологических коллекциях более южных регионов Восточной Европы вполне классические культуры европейского палеолита. Хотя речь шла о ремеслах обществ современных Бызовой стоянки. Чтобы лучше понять традиции этих доисторических обществ, я включил в свое исследование местонахождение гораздо старше и гораздо младше этой стоянки. Таким образом, я получил огромную временную панораму традиций палеолитических народов Восточной Европы. Вывод удивительный, но неоспоримый. Бызовские орудия совсем не похожи на орудия из коллекции более южных соседних регионов, вплоть до Черного и Каспийского морей и Кавказа, которые я также ранее изучил. Эта коллекция, добытая на Северном полярном круге, технически очень однородна в хорошем археологическом контексте и прекрасно датирована возрастом 28 500 лет. Археологический контекст формируется из тщательной фиксации матрицы положения и объединения находок. Контекст — это намного больше, чем просто место находки, так как включает хронологические и пространственные связи. В него входит оценка того, как находка попала в такое положение и что произошло с ней после того, как ее первоначальный владелец расстался с ней. Каждый человек, реконструирующий деятельность человека или древние культурные системы, должен уделять внимание контексту каждой находки. Примечание переводчика. Я прекрасно знаю эти технологии, и без сомнения они абсолютно мустьерские. В Европе мустьерскую культуру всегда ассоциировали с неандертальским человеком и только с ним. Мало того, человеческие останки настолько редки, что как раз эти мустьерские предметы и позволяют нам опознавать неандертальские объекты. А тут мы находимся на полярном круге, более чем в 1000 километров севернее самого северного неандертальского объекта, но еще поразительнее выглядит хронологический скачок. Эти находки на 14 тысяч лет моложе предполагаемого исчезновения неандертальца с нашей планеты. Кто же этот человек с Бызовой стоянки? В 2011 году под моим руководством в престижном журнале Science вышла статья об этом основополагающем вопросе. Ее название было «Late Mousterian Persistence Near the Arctic Circle» — «Поздняя преемственность мустьерской культуры около полярного круга». Наша очень важная работа открыла спор об этой замечательной неразгаданной тайне, но уже тогда можно было сделать три важнейших вывода. Бызовские ремесленные изделия абсолютно мустьерские. Их возраст, несомненно, 28 500 лет, и в Европе только неандертальцы связывают с этими ремесленными традициями. Вывод автора о наличии на Бызовой только орудий мустьерского типа не бесспорен, так же, как и вывод о безусловной одновозрастности всего комплекса находок. Примечание научного редактора. Конечно, было бы лучше, если бы мы нашли человеческие кости, чтобы продолжить исследование. Ведь с этими единственными тремя стоянками, бросающими свет на заселение высоких полярных широт, мы можем только приоткрывать двери, строить гипотезы, а делать выводы не решаемся. Никто не знает, кем были эти загадочные народы, но представим себе на секунду, что в Европе последними носителями мустьерской культуры были люди разумные. Это открытие было бы столь же замечательным, насколько же потрясающим для нашего понимания далеких северных культур палеолита. По всей Африке, вплоть до Ближнего Востока, но в гораздо более ранние периоды, человек разумный действительно был носителем технических традиций, очень похожих на неандертальские. Но мы также знаем, что в момент заселения высоких широт Европы и Евразии в целом популяции людей разумных уже обладали традициями, сильно отличающимися от неандертальских. Их новые технологии, весьма современные, основывались на производстве однотипных каменных орудий. Лук и копьеметалка использовались для поражения добычи на большом расстоянии от охотника. Кроме того, искусство сапиенса и богатейшее украшение из кости и бивней определяли общую базу их развития в этот период. В южных регионах Ближнего Востока, как теперь принято говорить, Средиземный Левант, где присутствие человека разумного прослеживается на 100 тысяч лет в прошлое, новые технологии возникли очень рано, вероятно, раньше, чем 50 тысяч лет назад, и они быстро заменили на этих широтах старые мустьерские традиции. Только после освоения новых ремесел и приобретения новых умений человек разумный смог быстро завоевать все пространства евразийского суперконтинента. Эта стремительная человеческая волна с удивительной скоростью заполнила традиционные территории неандертальских аборигенов. Новые технологии равномерно распространились во всех евразийских обществах за 20 тысячелетий до появления бызовой стоянки. То есть с 50-го тысячелетия до наших дней человек разумный забросил старые мустьерские традиции. Они сохранились только у неандертальцев континента, которые несколько тысячелетий спустя вымерли. Мы также знаем, что в сибирских полярных широтах археологи обнаружили на Янской стоянке современной бызовой два детских зуба с человеческой ДНК, показывающий генетический обмен с неандертальскими популяциями. Наянская стоянка находится в 3000 километрах от Бызовой. Ее обширная коллекция, обнаруживающая практически промышленное использование мамонтовых бивней, содержащая тысячи украшений и костяных швейных игл, относится к современным традициям. Есть еще одно открытие, к сожалению, более южное, но подтверждающее присутствие на сибирских пространствах более ранних народов, признанных на сегодняшний день первыми сибирскими людьми. Это открытие изолированное. Одна кость, точнее фрагмент бедренной кости, найденный в 2008 году Николаем Перестовым, русским скульптором, использующим мамонтовые бивни для украшений бус и фигурок. Николай разглядел эту кость на берегу западносибирской реки Иртыш, притока Аби, и принес ее в местный участок милиции, где определили, что она человеческая. Сохранена весьма вольная авторская интерпретация событий. Будучи непосредственным участником исследования устья Шимского человека, научный редактор считает необходимым сообщить, что кость была определена как человеческая и, вероятно, принадлежащая человеку разумному им лично в Омске в ходе исследований коллекции остатков плейстоценовых млекопитающих, собранной Перистовым без какой-либо связи со службой редактора в экспертно-криминалистическом подразделении. Перистов не обращался ни с какими из тысяч найденных им костей ни к одному участковому и, соответственно, не интерпретировал свои находки в свете криминогенной обстановки. Датирование находки было инициировано редактором совместно с доктором геологических наук Кузьминым, Институт геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук. А после получения даты и подробного морфологического исследования кости нами совместно со специалистами из Института проблем освоения севера Сибирского отделения Российской академии наук и Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, также было организовано палеогеномное исследование в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Примечание научного редактора. Черный налет, вес, минерализация не оставляли сомнений в ее древности. Так как в этом городе давно не было убийств, участковый сразу решил, что кость очень древняя. Тем более, что по текстуре она очень напоминала кости животных палеолита, к которым привык Николай. Провели датирование и генетический анализ и обнаружили, что этой кости человеческой ноги 45 тысяч лет. ДНК прекрасно сохранилась, так как кость провела большую часть своей жизни в мерзлой сибирской земле. Устишимская кость выдала самую древнюю человеческую ДНК, когда-либо найденную на земле. Дело происходило в Западной Сибири, восточнее Урала, на необъятных просторах между Индией и Таймыром. На родине того скелета мамонта, о котором упоминалось ранее, убитого и разделанного с помощью каменных орудий. Но усть-ишимский человек более чем на 3000 лет младше наших старинных таймырских охотников. Но тут же еще и генетический анализ, а главное, он на 1500 километров южнее. В действительности, с учетом доверительного интервала метода радиоуглеродного датирования, хронологический разрыв может быть значительно меньше или вовсе отсутствовать. Примечание научного редактора. Несовпадение во времени, несовпадение в пространстве, что-то не сходится, но эти генетические данные все-таки заставляют нас задуматься. Усть-Ишимский народ полностью отличается от древних северных сибиряков, обнаруженных на восточной Янской стоянке. Но те и другие свидетельствуют о вымершей человеческой ветви, не оставившей прямых наследников в современных народах. Еще интереснее то, что, как и янские люди, усть-ишимец не показывает никакой генетической связи с проживавшими неподалеку денисовцами. И, как и янская популяция, эти люди, разумные, без наследников, являются потомками неандертальцев. Генетический анализ позволяет определить возраст этой встречи неандертальца с человеком разумным, примерно 88 поколений до рождения усть-ишимца, это 1500-2000 лет. По другим оценкам, 232-430 поколений, 55 тысяч лет назад. Расчеты подобного рода могут и будут изменяться при совершенствовании методик. Примечание научного редактора. Получается, что встреча имела место 46-47 тысячелетий назад. Более точную дату интрогрессии у этих ранних сапиенсов северных регионов 70-80 поколений до, можно получить, отталкиваясь от черепа Златый Кун, который является ровесником усть-ишимца. Все авторы этого исследования определяют этот обмен как состоявшийся в Леванте, а не в Сибири, согласно Джанет Кельсо, ответственной за эти исследования ДНК. Примечание автора. Значит, его неандертальское наследие не такое давнее и может совпадать с самыми первыми фазами полярного заселения, известными нам только из обнаружения останков мамонта и волка. В обеих древних популяциях человека разумного, древних северных сибиряках и тем более усть-ишимцы, прослеживается отпечаток неандертальца, в то время как денисовец, азиатский двоюродный брат неандертальца, не присутствует на семейном собрании. Из этого следует, что, вероятно, место встречи с неандертальцами было расположено северо-западнее, ведь более южные регионы, занятые денисовцами из уравнения, исключены. Обнаруженное орудие не имеет аналогов в Азии, зато аналоги нашли на Ближнем Востоке в Леванте с датировками 400-250 тысяч лет назад. Предполагается, что на Алтай денисовцы пришли с Ближнего Востока. Примечание автора. На Ближнем Востоке до сих пор не найдено никаких свидетельств присутствия денисовского человека. Соответственно, причины исключать из рассмотрения Юго-Запад Евразии не было и нет. Примечание научного редактора. Но самые первые северные популяции возрастом 48 тысяч лет, чьи следы наблюдаются в 600 километрах севернее Северного полярного круга, остаются для нас абсолютной загадкой. Анализ остатков их добычи не подлежит сомнению. Человек здесь был. Мы знаем, что люди пришли на крайний север еще тогда, когда, судя по нашим знаниям, на средних евразийских широтах проживали только вымершие неандертальцы и денисовцы. Это случилось даже раньше встречи между неандертальцем и человеком разумным, на которой свидетельствуют гены усть-ишимца. А на полярных широтах признаки присутствия человека нам еще недоступны. Мы знаем, что какие-то люди здесь жили, охотились на мамонта и волка, но мы не нашли ни одного каменного орудия и ничего не знаем об их традициях, организации их общества, о путях, по которым они пересекли Северный полярный круг и не только его, чтобы попасть на край Земли. Эти северные тайны мучают нас вопросами и остаются по сию пору совершенно непостижимыми. Так был ли неандерталец полярным созданием? Никто не знает, но наши исследования привели нас к границе познания об этом народе, и все полярные экспедиции призывают нас сомневаться. Сомнение сопровождает каждый шаг ученого, силищегося рассмотреть и понять это вымершее человечество. От народов мамонта к народам кита. Да, стоит задуматься о судьбе этих удивительных северных цивилизаций. Может оказаться, что высочайшие широты были заброшены при сильном похолодании, поразившем планету через несколько тысячелетий после того, как были заселены Янская и Бызовая стоянки. Этот ледниковый эпизод длился 7-8 тысячелетий. Но это очень сомнительно. Нам не хватает данных, и пока эти древние народы Крайнего Севера остаются для нас невидимыми. Глобальное климатическое потепление, начавшееся 11 700 лет назад, сопровождалось важными изменениями окружающей среды. И эти пространства, когда-то кишевшие дичью, радикально обеднели с исчезновением мамонтов, а также лошадей и бизонов в наиболее северных регионах. Полярные просторы покрылись болотами и более не способствовали размножению травоядных животных. Ответ населения Арктики на изменение климатических условий впечатляет. Через несколько тысячелетий после потепления люди вновь появляются на стоянках на острове Жохова, площадью 77 квадратных километров. Песчинка в Северном Ледовитом океане, но песчинка, находящаяся на 1000 километров севернее полярного круга. На стоянках, датированных 9 тысячелетиями, наблюдаются следы удивительной охоты. Группа людей на острове Жохова основали свое хозяйство на систематической эксплуатации белого медведя, в то время главного крупного наземного млекопитающего, которым они располагали на этих широтах. Белые медведи — опасные хищники, но на них, несомненно, охотились на острове Жохова ради их мяса с помощью копий и дротиков, которые вонзали животному в район затылка. Эта стратегия выживания весьма опасна, и белый медведь не мог один заменить огромные ресурсы, когда-то доступные в огромных мамонтовых степях во время ледникового периода. Более поздние археологические данные позволяют выяснить, что эти человеческие популяции позже естественным образом обратились к морским ресурсам, то есть перешли на пищу, которая ранее была добычей самого белого медведя. Хотя эти ресурсы могут показаться менее опасными, все же они потребовали полной реорганизации полярных обществ, изменения их оружия, ремесел, всех их тысячелетних образцов поведения. Эксплуатация морских ресурсов, рыбы и млекопитающих протягивает невидимую тысячелетнюю нить от народов мамонта к народам кита. Народы кита — прибрежные поселения инуитов, по сей день питающиеся морскими ресурсами канадского Крайнего Севера и Гренландии. Но на этой невидимой северной границе мало древних объектов, и разделяющие нас тысячелетия не позволяют связать точки, с помощью которых мы смогли бы восстановить поразительную историю первых народов Крайнего Севера.